Ландыш, ты это серьезно? И ради этого стоит жить и радоваться, успокаивая и воображая, что могло быть и хуже? Хм. Как можно навязать и принять то, в чем ты не видишь радость? Позволить другим быть собой – это одно, но радоваться всей этой помойке, которую выливают на тебя – слова, слова, одни слова. Объясни на личном опыте, как достичь такой вот трансформации блаженной радости над тем, что описал выше. Лично я для себя так понимаю то, о чем говорит Ландыш. Жизнь есть жизнь, и мат за стенкой – это ее часть. Если мы не принимаем этого, мы сопротивляемся жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда мы принимаем жизнь такой, как она есть, по-настоящему, то начинаем ей радоваться. Это ведь очень забавно, что все именно так, как есть, что мат – это именно эти слова, что люди на них должны реагировать определенным образом, что используют их тоже со смыслом или без. Еще смешнее. Я стремлюсь именно к такой осознанности. Конечно, серьезно. Только я не успокаиваю себя и не воображаю ничего. Я просто живу и жить даю другим. Иногда бывает, что надоедает что-нибудь бормотание, к примеру, о политике или еще о чем, так я просто не заморачиваюсь. И не блаженная радость, а радость от того, что ты существуешь – это две разные вещи. Мы в процессе все рвемся куда-то, чего-то хотим добиться, что-то приобрести, чем-то кого-то удивить. А нужно ли это? Нифига оно не нужно. Ничего ценнее жизни нет. А уж какая есть в вашем пространстве, это все зависит от вас. Я не отрицаю необходимость в приобретении чего-то или в продвижении вперед по карьерной лестнице, нет. Это тоже наша жизнь, только вот делать из этого цель жизни не стоит. Каков ты будешь, богат или беден, удачлив, красив, самодостаточен, начитан, образован, что там нам еще предлагает социум? Все это ты можешь иметь, но задайте себе вопрос, зачем оно вам? Опять, чтобы быть выше, быстрее и лучше, только ведь от себя не убежишь. И достигнув всего этого, ты будешь рвать на себе одеяло, так как это бездонная бочка. Эго будет этого требовать еще, еще и еще. А зачем? Жизнь хороша, даже когда у тебя последний кусок хлеба на столе и копейка в кармане. Счастье от того, что мы живем, ничем не заменить. А внешнее спокойствие и отделенность от мира, в котором мы живем, не принесет вам радости ни за высокими заборами на Рублевке, ни за широкими спинами телохранителей. Поэтому радуйтесь всему, что вас окружает. Это ведь великое счастье – быть. А вы все о чем-то непонятном. Глупо это все, хоть сумбурно, но честно. Я так живу. А трансерфинг учит всему этому. Только ищите в нем не то. Всю волшебную палочку для исполнения чуда. Да не будет этого никогда, когда у вас такие привязки. Суть, важность. Удачи, господа трансерферы. Меняйте свое отношение к жизни. И все будет очень хорошо. Да, но ты живешь, к примеру, среди того же бормотания или, чего хуже, месяцами бессонных ночей от чего-то пьяного разгула и принимаешь ее именно такой, и эта жизнь прекрасна. Кто это может принять? Святые! Ведь мы говорим об этой изнанке чьих-то выплесков. Как можно радоваться в этот момент? Ты можешь быть нейтрален к такому проявлению, но радоваться? Я знаю, что Ландыш говорит искренне. Знаю, что он прав. Но я так пока не умею. У меня еще хуже, чем у некоторых. Амплитуда событий от полного счастья до полного отчаяния. Прям фильм ужасов. Стараюсь грести к середине. Конечно, ты можешь чувствовать искренность слов, что, собственно, никто и не отрицал. Но говорить, к примеру, «будь счастлив» счастье не прибавляет. Нужно искать путь к его пониманию.